Когда это челобитное было подано, в зале произошло волнение. Гвардейские офицеры стали громко кричать о восстановлении самодержавия. Со стороны шляхетства послышались возражения. Князь Черкасский по прочтении челобитной произнес краткую, приличную случаю речь. Тогда Василий Лукич приглашал собрание успокоиться и, обратившись к князю Черкасскому, спросил: «Кто позволил вам, князь, присвоить себе право законодателя?» Князь Черкасский отвечал: «Вы вовлекли государыню в обман. Вы уверили ее величество, что кондиции, подписанные ею в Метаве, составлены с согласия всех чинов государства. Это неправда. Они составлены без нашего ведома и участия». Князь Василий Лукич стал советовать Анне Ивановне удалиться в другой покой и там на досуге обсудить шляхетскую челобитную. Анна Ивановна уже было согласилась, но тут подошла к ней сестра ее, Екатерина Ивановна, держа чернильницу с пером, и сказала: «Нет, государыня, нечего теперь рассуждать, вот перо, извольте подписать». Императрица на челобитной подписала: «Учинить посему». Потом, возвративши князю Черкасскому челобитную, она поручила шляхетству обсудить предмет своего прошения немедленно и в тот же день сообщить ей результат своих совещаний. В это время расходившиеся гвардейцы стали кричать: «Мы не дозволим, чтобы государыне предписывались законы. Она должна быть такую же самодержавную, как были ее предки». Государыня, стараясь укротить волнение, стала даже грозить, но гвардейцы не переставали волноваться, кланялись в ноги императрицы и вопили: «Государыня, мы верные рабы вашего величества. Мы служили верно вашим предшественникам и теперь готовы пожертвовать жизнью, служа вашему величеству. Мы не потерпим ваших злодеев. Повелите только, и мы к вашим ногам сложим их головы». Анна Ивановна, оглядываясь кругом себя, произнесла: «Я здесь небезопасна». Потом, обратясь к капитану Преображенского полка, она сказала: «Повинуйтесь генералу Салтыкову, ему одному только повинуйтесь». До сих пор начальствовал над гвардией фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий. Назначение Салтыкова было отрешением князя Долгорукого. Шляхетство, сообразно повелению императрицы, удалилось в другую комнату для совещания. Анна Ивановна отправилась обедать с членами Верховного Тайного Совета. Совещалось шляхетство недолго. Не время было совещаться, да уж и не было о чем. Весь дворец наполнен был гвардейцами, которые продолжали кричать, шуметь и провозглашали Анну Ивановну самодержавной государыней, а всем противникам самодержавия грозили, что всех их повыбрасывают за окна. Слишком явно было, что собрание, которому поручили совещаться, как будто свободно о своих делах, находится под стражей. Оно напоминало собою басню, в которой кот пойманного соловья убеждает запеть и показать свое искусство. В 16:00 шляхетство, окончив свое дело, вошло снова в аудиенц-зал. Императрица, окончив обед, вошла туда, за нею вошли обедавшие с нею верховники. Князь Никита Трубецкой подал ей новую челобитную. На этот раз она была подписана 166 лицами. Прочел ее князь Антиох Кантемир, ее составитель. Так как на сходке, происходившей у князя Черкасского, сторонники самодержавия ему поручили составить ее. И эта челобитная, как и прежняя, начиналась благодарностью императрицы за подписание кондиций, поданных Верховным Тайным Советом. Но потом она гласила так: